Глава 11. Найдя дом, в котором проживал Мамедов, Катя позвонила в дверь, красиво отделанную деревом. На пороге возник хозяин. «Вы ко мне, прекрасная незнакомка!» Зориной приходилось общаться с наркоманами. Одного взгляда на обитателя квартиры хватило, чтобы поставить неутешительный диагноз. «Мне надо с вами поговорить», — улыбнулась она. «Вы не против?» «Кто же будет против? Только у меня беспорядок». «Ничего страшного». «Тогда прошу». Он сделал галантный жест и провел ее в гостиную. Журналистка обратила внимание на отсутствие элементарных вещей. Куда они делись, объяснять излишне. Хозяин смахнул с табурета мусор. «Пересядете?» Она последовала его приглашению. «Спасибо». Он опустился на пол. «Так о чем будем говорить?» «О Жене Лаковской и ее муже». Ни один мускул не дрогнул на лице наркомана. «Вы из милиции?» «Я сама по себе». Опять никаких эмоций, лишь легкая улыбка на губах. «Тогда я отвечу на ваши вопросы. Что конкретно вы хотите знать?» «Они были вашими клиентами?» Парень запустил руку в черную шевелюру. «Это не имеет значения. Еще вопросы?» «Евгения была вашей любовницей?» Мамедов пристально посмотрел ей в глаза. «Вам очень нужно знать. Иначе я не сидела бы здесь». «Что же делать?» — он наигранно схватился за голову. «Мне не хочется отказывать красивой девушке. Однако, если узнает Сипок, мой поставщик...» Зорина придвинулась к нему. «Как вы сказали?» — Рашид обеими руками зажал рот. «Не бойтесь, никто не узнает о нашем разговоре, клянусь вам». «Клянетесь?» — бледное лицо наркомана порозовело. «Что ж, ладно. Но сначала ответьте, у вас есть деньги?» «При чем тут деньги?» — искренне удивилась журналистка. Он усмехнулся. «О, деньги — это главное в жизни. Не правы те, которые считают, что главное — здоровье. И не смотрите на меня так укоризненно. Я имею в виду не только количество доз. Все в этом мире продается и покупается. Мои родители старше вас, а этого, к сожалению, не поняли и собираются унести все бабки с собой в могилу, лишь бы не дать мне. Вот именно, в могилу». Рашид снова взглянул на гостью. «Теперь о вас. Если вам нужны сведения о жизни и смерти Евгении Лаковской, я могу вам рассказать». «Можете?» Катя не поверила своему счастью и открыла сумочку, намереваясь достать блокнот. Мамедов остановил ее. «Во сколько вы оценили бы такие сведения?» «Что?» — Зорина выпучила глаза. «Я не зря спрашивал вас о бабках. Желаете получить информацию, я готов ее продать. Моя цена — $300 и ни центом меньше. Если зеленый при вас, можем начать прямо сейчас». «Но у меня нет таких денег». Подойдя к девушке, Рашид приподнял ее с табурета. «Тогда прощайте, прелестная незнакомка». «Подождите», — Катя отстранила его руку. «А если я вам принесу их через полчаса?» «Тогда и поговорим». Через минуту журналистка ловила такси. На ее счастье, оно появилось быстро, и, добравшись до дома, она открыла заветную шкатулку, хранившую их с Костей скудные сбережения. «Бедный Костик», — подумала она, укладывая доллары в сумочку. О цифровой камере и мечте обоих пока придется забыть. Снова поймав такси, она прилетела к Рашиду. «Принесли? Покажите». «Я должна знать, стоят ли ваши сведения такой суммы». «Будьте уверены, стоят». Глаза парня вдруг расширились от ужаса. Он увидел кого-то или что-то за ее спиной. Зориной передался ее испуг. Она начала медленно поворачивать голову. Сильная боль в затылке заставила ее потерять сознание.